Жорж Семенон. Лунный удар. Глава третья. Обеденный час не отличался от часа завтрака, если не считать того, что труп наверху больше не лежал на кровати Тимара, а был уложен в гроб, покоившийся на двух стульях. Некоторые завсегдатаи обменялись многозначительными взглядами, как бы напоминая друг другу о каком-то общем решении. И по окончании еды лесоруб, похожий на мясника, подошел к стойке. «Скажи-ка, Адель, ты не считаешь, что следовало бы закрыть кафе?» «Я и собираюсь это сделать. И мне кажется, не будет ли... Не следует ли кому-нибудь дежурить у тела? В этом ты, конечно, можешь рассчитывать на нас». Смешон был контраст между его зверской внешностью и детским выражением лица школьника, обращающегося к учительнице с просьбой. «Зачем дежурить? Он никуда не убежит». Глаза лесоруба блеснули, он сделал над собой усилие, чтобы не улыбнуться. И 5 минут спустя все уже покинули отель, в том числе и Тимар. Уходя, люди держали себя с напускным равнодушием, с плохо маскируемой нерешительностью. «Надо погулять часок, прежде чем ложиться». «До завтра, Адель!» Лесоруб дотронулся до плеча Тимара. «Едем с нами. Она хочет остаться одна». Кафе опустело. 6 мужчин сели в грузовичок. Светила луна. Посеребренное море шумело за завесой из кокосовых пальм. В Европе Тимар точно так представлял себе ночь на тропических островах. Он оглянулся на кафе, пустота которого действовала ему на нервы. Бой убирал со столиков, Адель, сидя на своем месте за стойкой, распоряжалась. «Ух, Адель нас перекармливает», — сказал один из лесорубов. «Под конец обеда я совсем не мог дышать». «Послушай», — наклонясь к водителю, попросил другой, — «остановись у моего дома. Я захвачу перно». Лица были плохо видны, вернее, сияние луны их искажало. 6 силуэтов покачивались и подпрыгивали на рытвинах. «Куда мы едем?» — понизив голос, спросил Тимар у заместителя директора банка. «Мы знаем одну хижину. Проведем там вечер». И Тимар заметил необычное выражение его лица. Это был высокий, молодой человек, очень худой, с головой прекрасной лепки, белокурыми волосами и размеренными движениями. Но сейчас его глаза подозрительно поблескивали, и во взгляде была какая-то странная растерянность. Пока ждали перно, Тимар полголоса обменялся с соседом несколькими словами. Он узнал, что Буйю, человек с лицом мясника, учительствовал в одной из деревень Марвана. Посреди фразы на банкира вдруг напала благовоспитанность. Он протянул руку. «Разрешите представиться. Жерар Маритен». «Жозеф Тимар из Сакова». Машина покатила дальше. Она направилась по дороге, неизвестной Тимару. Громкий шум двигателя мешал разговаривать. Шаткая колымага была кое-как собрана из старого железного лома, что не мешало ее хозяину брать повороты на полном ходу. Седоки при этом каждый раз валились друг на друга. Сначала с обеих сторон дороги попадались огни, дальше уже не было ничего. Еще дальше показался свет и черные конусы негритянских хижин. «К Марии?» – спросил кто-то. «К Марии». С этой минуты Тимар погрузился в какой-то кошмар. В первый раз он кутил ночью в Либревилле. Лунный свет придавал всем предметам чуждый облик. Жозеф не знал даже, куда едет. Тени шарахались от автомобиля. Несомненно, это были негры, тотчас же сливавшиеся с лесом. Заскрежетали тормоза. Бую сошел первым, направился к хижине, где царил мрак, и постучал сапогом в дверь. «Мария! Эй, Мария! Вставай!» Сошли с машины и остальные. Кимар по-прежнему держался возле Маритена, который более других был похож на него. «Кто это Мария? Проститутка?» «Нет, такая же негритянка, как другие. Они послушно принимают белых. Раз кафе в Либревилле закрыто, пришлось на этот вечер». Было знойно, несмотря на ночную пору. В других хижинах полная тишина. Дверь же эта и отворилась, в ней обрисовалась фигура голого негра. Отвесив беглый поклон, он растаял в густой тьме. Тимар лишь впоследствии понял, что это был муж Марии, которого послали погулять, пока жена принимает гостей. В хижине вспыхнула спичка, зажгли керосиновую лампу. «Входите!» – крикнул Бую, пропуская товарищей вперед. Здесь было еще жарче, чем на дворе. Тошнотворный жар разгоряченных человеческих тел. Женщина, зажигавшая лампу, умудрилась одной рукой укрепить на голом теле набедренную повязку, но Бую сорвал ее и бросил в угол хижины. «Сходи за своими сестрами, да не забудь привезти малышку». Белые были здесь как дома, кроме, может быть, Маритена. Тот держал себя менее развязно. В хижине стояли стол, два старых палубных жезлонга, дрянная раскладная кровать, еще хранившая вмятины, и влажность от лежавших на ней тел. Трое мужчин все же уселись на одеяло. «Располагайтесь, дети мои!» Никогда еще даже в полдень Тимару не было так жарко. Ему казалось, что это нездоровый жар, жар лихорадки, жар больницы. Было физически противно прикасаться к чему-либо, даже к стенам. Он пристально смотрел на Маритена, который тоже оставался на ногах, не в глубине хижины. «Это похуже Адели», – издали крикнул Жозефу Бую. «Ну-ка, выпей, тебе станет лучше». По рукам ходил стакан и дошел до Тимара, один из трех стаканов. Их никто не подумал вымыть. Бую держал в руке другой. Третий был у Кривоглазого. «За здоровье, Адели!» Они пили чистое перно. Тимар проглотил его, не смея противостоять пяти мужчинам. Пил, зажав ноздри. И стаканы вино были равно ему противны. «Это очень шикарно делать вид, что ничего не понимаешь. Но когда все мы...» Несомненно, произошло бы столкновение, если бы в эту минуту не открылась дверь. Первой вошла Мария с покорной улыбкой на губах. За ней семенила негритянка, очень молоденькая, очень юная. И ее тут же облапил белый, сидевший ближе всех к входу. Дальше все смешалось. Хижина была недостаточно просторна, чтобы вместить всех находившихся в ней. Одни наталкивались на других. Негритянки почти ничего не говорили. Несколько несвязанных между собой слов, обрывки недоговоренных фраз. Гораздо чаще они смеялись, и тогда видны были сверкающие белые зубы. Мария достала из-под матраца бутылку мятной настойки, и ее распили после перно. «Что говорят в деревне о смерти Тома?» – спросил кривой лесоруб, и всем на миг стало не по себе. С трех черных лиц исчезла улыбка, исчезла приветливость, исчезла даже покорность. Женщины молчали и смотрели себе под ноги. Но Бую восстановил веселое настроение, закричав: «Ладно, ладно, что нам за дело до какого-то негра? Ваше здоровье, дети мои, знаете, что я предложу? Махнем все вместе в лес». Как и во время обеда, люди переглянулись, и Тимар не сомневался, что сказанное Бую имеет особое значение, что речь идет о каком-то заранее обдуманном плане. «Минутку! Послушай, Мария, 100 франков, если ты где-нибудь откопаешь бутылку виски или что-нибудь в этом роде!» Она нашла требуемое. В этой деревне, где, казалось, все спят, где не слышно было ни малейшего шума или шепота, и не видно света, но где во всех хижинах не могли не слышать, что происходит. Обрывки фраз среди толкотни при посадке в машину. Под сырным деревом стояла негритянка, которую заметили лишь в последний миг. «Влезай и ты!» Загремел стартер, затрещал двигатель, застонали рессоры, и уже ни слова нельзя было разобрать. Тимар ничего не хотел видеть, он упрямо вглядывался в вершины проносившихся мимо деревьев, чьи контуры рисовала луна. Машина шла по песку, и водитель без конца переключал скорости. Жозефу сунули в руку бутылку виски, наполовину опорожненную, горячую с липким горлышком. Он не мог пить, но сделал вид, будто пьет, и спирт лился ему на подбородок, на грудь. «Раз мы все прошли...» Его томило мучительное нетерпение. Единственной мыслью было подойти к бою этой зверской роже и потребовать объяснения. Это не могло быть правдой. Это было немыслимо. Бую вовсе не был любовником Адели, как не был кривоглазый, как не был... Тимар испытал всю гамму чувств, от ярости до отчаяния. Хотел потребовать, чтобы машину остановили и высадили его. Но не имея понятия о том, где находится, волей-неволей вынужден был оставаться с другими до конца. По его расчету, они проехали не меньше 25 километров. Грузовик кончил свой пробег на краю поляны, омываемой сбоку рекой. Общее возбуждение возобновилось. Раздались голоса, взрывы хохота. «Бутылку! Не забудьте бутылку!» — крикнула какая-то тень. Тимар, сам того не заметив, остался возле грузовика один. Перед ним, в мелькании пятен, тьмы и света. Проходили тени, иногда зигзагом. И слышно было шушуканье, перешептывание, судорожный смех. В первой подошедшей к нему длинной фигуре Тимар узнал Маритена. Увидев его, тот смущенно пробормотал. «Вы были здесь? Надо развлекаться». Другая фигура покороче и пошире прохаживалась взад и вперед по поляне. Вдруг она приблизилась. «Живо! В машину! Отколем штуку!» Это был Бую. Появилась еще одна тень, потом две-три. За ними негритянка. «Один миг, малютка, сперва белые!» Мужчина полез в грузовик. Три женщины ждали своей очереди. Двигатель завелся. «Гоп!» Машина рванула с места. Женщины, крича, побежали сзади, пытаясь ухватиться за борт грузовика. Негритянки были нагие. Луна окружала их рамкой серебристых лучей. Они испускали пронзительные вопли, размахивая руками. «Быстрее, сынок, они могут догнать нас!» Машина бешено сотрясалась. Она задела за пень и чуть не опрокинулась. Женщины понемногу начали отставать. Их тени становились меньше, отдалялись, крики доносились глуше. Затея удалась. Машина ушла от погони. 2-3 смешка, не больше, несколько отдельных замечаний. «Кто была эта толстая шлюха?» Маритен, сидевший рядом с Тимаром, опустил голову. Несколько непристойностей, а потом молчание, мрачная подавленность. «Меня вызывают на завтра к комиссару». «Меня тоже». «А как Адель? Кстати, может, сложимся на венок?» Было и жарко, и холодно. Тимар весь покрылся испариной, рубашка промокла. Ему показалось, что он вдыхает воздух, слишком горячий для легких, и в то же время ветер от быстрой езды леденил тело. При имени Адели Тимар подскочил. Луна теперь стояла ниже, за деревьями, и он больше не различал спутников, но он все-таки определил угол, где держался Буйю. «По поводу Адели я хотел бы, чтобы вы мне сказали». Голос Жозефа звучал так фальшиво, что он растерялся и умолк. «Что же мы должны тебе рассказать?» «Развлекайся, если тебе это нравится, так как мы сегодня. Но только не прикидывайся младенцем». Тимар притих. Его высадили на углу набережной. Он пожал руку Маритену. «До завтра», – пробормотал тот. Тимар остался один среди ночи. В отеле светилось лишь окно во втором этаже. Прежде всего он попытался отворить дверь, но она была заперта на ключ, а он не решался стучать. Как-никак в доме покойник, а кроме того, Жозефом владело сильнейшее нервное возбуждение. У него дрожали колени, и он испытывал чувство, близкое к безотчетному страху. Он обошел дом, чтобы нащупать дверь черного хода. Шум собственных шагов пугал его. Когда из-под ног кинулась на утек кошка, у него захватило дух. Им овладело предчувствие, что он заболеет. Возможно, потому что он весь был в испарении, и в то же время его бил озноб. При малейшем движении Тимар покрывался липким потом, чувствовал, что каждая пора его кожи источает холодные капли. Черный ход тоже оказался запертым, но когда Тимар вернулся к парадному, там стояла со свечой Адель. В своем неизменном черном платье, невозмутимая, как всегда. Дверь приоткрылась лишь настолько, чтобы Тимар мог пройти, и сейчас же закрылась. Он вошел в кафе, преображенное пляшущим пламенем свечи. Тимар старался придумать, что сказать. Он был расстроен, зол на себя, на нее, на весь мир, встревожен, как никогда. «Вы не спали?» Он из-под тишка разглядывал ее, и вдруг в нем произошла неожиданная реакция. Не следствие ли гнусных зрелищ этой ночи, а может быть, скорее яростный протест, своего рода жажда мести, требовавшая удовлетворения. Им овладело грубое, жестокое желание. «Ваша новая комната налево». Он поплелся за Аделью к лестнице, по которой предстояло подняться обоим. Он знал, что сначала она остановится, чтобы пропустить его и посветить. В этот самый миг он обхватил ее за талию, хотя сам не мог бы сказать, зачем он это делает. Она не отбивалась и по-прежнему держала свечу. Горячая капля стеарина упала на руку Тимара. «Ты, мой милый, пьян. Ложись спать», – просто сказала Адель. Он посмотрел на нее мутными глазами. Увидел, как перед ее бледным лицом плясало пламя свечи. Увидел изгиб губ, всегда таящих еле уловимую улыбку, насмешливую и нежную. Неуклюже бросился к лестнице, споткнулся, ошибся дверью. «Дверь налево!» — повторила она без всякой злобы. Очутившись у себя, он услышал, как она тоже поднялась по лестнице. Открыла и закрыла за собой дверь. Потом на пол упали две туфли.